Неоконченное предание. Истори, маги. Маг, перевод с языка квенья, слово «истар» на синдарине «итрон», это один из членов братства, так это называлось, проявлявший значительные познания в истории и сущности мира. Перевод этот, хоть и соответствует во многом значению слова «истар», близкого к слову «мудрый», не совсем удачен, так как истори во многом отличаются от магов и волшебников поздних сказок, входившие в Хэрен Историон, братство магов, принадлежали третьей эпохе и с ней ушли. И никто, кроме, может быть, Эльронда, Цирдена и Галадриэля, не знал, кто они и откуда явились. Люди, знавшие их, вначале считали их тоже людьми, только после тайного и долгого труда, овладевшими знанием и искусствами. Впервые они появились в Среднеземье в году примерно тысячном третьей эпохи, но долгое время сохраняли обычную наружность людей, древних годами, но крепких телом, бродяг и путешественников, собиравших сведения о Среднеземье и о тех, кто населял его, но не открывавших никому своих дум и целей. В то время люди видели их редко и мало обращали на них внимания. Но когда призрак Саурона начал расти и снова обрел плоть, они стали действовать, искать способы борьбы с надвигающейся тьмой и напоминать людям и эльфам о грозящей опасности. Тогда широко распространились слухи об их внезапных появлениях и исчезновениях, о вмешательстве в разные дела, и люди узнали, что они не умирают, а только становятся старше на вид, в то время как люди умирали один за другим. Потому их начали бояться, хоть и любя, и сочли их эльфами, с которыми маги и вправду часто общались. Однако они не были эльфами, ибо истори пришли из-за моря, с-за окраинного запада, хотя долгое время это было известно лишь Цирдену, хранителю Третьего кольца, и владыке Серебристой гавани, который видел, как высаживались они на побережье западных земель. Они были посланниками западных владык, валаров, которые не забывали о Среднеземье. Когда призрак Саурона возродился, они сделали все, чтобы противостоять ему. С согласия Эру, валары послали тех, кто был одного с ними рода, но заключив их в тела людей, настоящие, а не призрачные, подвластные земной боли, страху и усталости, способные страдать от голода и жажды и даже погибнуть, хотя благодаря своему высокому духу они не умирали и лишь медленно старились под тяжестью лет и трудов. Валары поступили так, желая избежать древних ошибок, особенно когда они пытались охранить и выделить эльдаров, являясь им в полном блеске своего могущества и славы. Теперешним их посланникам было запрещено раскрывать свое величие или стремиться завладеть умами людей и эльфов, открыто проявляя свою силу. Но велено было, являясь в образе простом и слабым, советами и убеждением вести эльфов и людей к добру. И стремиться объединить в любви и согласии всех тех, кого Саурон, явись он снова, пытался бы совратить и подчинить себе. Сколько их было в братстве, точно неизвестно. Но из тех, что пришли на север Среднеземья, где больше было надежды, ибо там обитали уцелевшие Дунаданы и большинство эльдаров, известны пятеро. Тот, кто прибыл первым, отличался благородной осанкой и наружностью, одет он был в белое. Волосы цвета вороного крыла, а голос зачаровывал. Он был искушен в ремеслах, и все, даже эльдеры, признавали его главой братства. Были и другие. Двое в лазурных одеяниях и один в буром, как земля. Последним явился тот, кто казался невзрачнее прочих, ниже ростом и на вид более древний, седовласый и одетый в серое, он опирался на посох. Но Цирдан прозрел в нем величайший дух и величайшую мудрость. Он приветствовал его почтительно и отдал ему третье кольцо Нарья, кольцо огня, и сказал: «Великие труды и опасности ждут тебя, и чтобы не показался тебе твой долг слишком тяжким, возьми это кольцо, оно поможет тебе. Оно было доверено мне лишь для того, чтобы сохранить тайну, и здесь, на западном побережье, оно праздно. Теперь же оно должно послужить более благородной цели — воспламенению мужества в сердцах». Серый посланец принял кольцо и хранил его, но белый посланец, искушенный в разгадывании тайн, вскоре узнал об этом даре и позавидовал ему, и это стало причиной его скрытой ненависти, которая потом стала явной. Позднее белый посланец стал известен среди эльфов как Курунир, искусник, на языке северян Саруман. Но это было уже после того, как он вернулся из многих странствий и поселился в Гондоре. О синих посланцах немногое ведомо на Западе. Их называли «синие маги» и «Итринлуин». Они ушли на восток вместе с Куруниром, но не вернулись. И неизвестно, остались ли они на востоке в целях им самим лишь ведомым, погибли или были захвачены Сауроном и стали его слугами. Быть может, также, подобно Саруману, потерпели они поражение, хотя, конечно, не так, как он. Говорят, что они были основателями и зачинателями тайных культов и магических обычаев, которые пережили падение Саурона. Все вышеперечисленное можно считать достоверным, ибо, как это ни странно, истори, будучи воплощены в людские тела, могли, подобно людям и эльфам, сойти с истинного пути и предаться злу, забывая добро в поисках могущества, способного воплотить их замыслы. Действительно, находясь в образе людей, истори вынуждены были многому учиться заново, и не сразу. И хотя они сознавали, откуда явились, память о благословенной земле была лишь прекрасным и далеким видением, к которому они стремились безмерно, пока оставались верны своему предназначению. Так, вынося по доброй воле муки изгнания и коварства Саурона, они исправляли черноту времени. В сущности, из всех истори только один остался верным долгу до конца, и был то пришедший последним. Радагаст IV полюбил животных и птиц, и, покинув людей и эльфов, проводил свои дни среди диких тварей Среднеземья. Отсюда он получил свое имя, которое на древнем нуменорском наречии означает, как говорят, «любящий зверей», а Курунир-лан, Саруман Белый, пал, забыв о своем высоком долге, возгордившись и возжелав власти, стремясь вытеснить волю Саурона и утвердить свою, он попал в ловушку к черному властелину, еще более могущественному, чем он. Тот, кто пришел последним, был назван эльфами Митрандиром. Серый странник нигде не жил постоянно и не искал ни богатства, ни прислужников, но бродил по западным землям от Гондора до Ангмара, от Линдона до Лориэна, помогая в случае нужды всем их обитателям. Пылок был его дух, и кольцо Нарья еще больше усилило эту пылкость, ибо он, враг Саурона, противостоял огню пожирающему и разрушающему, огнем животворным и питающим надежду. Однако и радость его, и быстрый гнев скрывали серые, как пепел покровы. Лишь те, кто хорошо знал его, прозревали в нем скрытый пламень. Он мог быть весел и снисходителен к простодушной юности, но скор на резкие слова для глупости. Он не был горд, не искал ни власти, ни восхвалений и был любим всеми теми, кто сам не знает гордыни. Чаще всего он бродил пешим, опираясь на посох, поэтому северяне звали его Гэндальф, эльф с жезлом, ибо считали его ошибочно эльфом, особенно после того, как он показал им всякие магические чудеса, особо увлекаясь огненными фокусами. Делал он это лишь для веселья и удовольствия, не желая, чтобы кто-то благоговел перед ним и из страха следовал его советам. В другом месте рассказано, как по мере того, как росло могущество Саурона, Митрандир тоже возвышался и раскрывал свою мощь. Как, став вождем и вдохновителем войны против Саурона, наконец победил, завершив бессонными трудами своими то, что было задумано валарами под водительством Эру. Сказано, однако, что в конце своего пути он тяжко страдал, был убит и возродился из небытия на краткое время. Тогда он облачился в белое и воплотил в себе сияющее пламя, без крайней необходимости не вырывающееся наружу. И вот, когда главный долг был выполнен и сгинул Саурон, Митрандир навсегда отплыл за море, в то время как Курунир был низвергнут и унижен, и в конце концов погиб от руки презренного раба. Дух его улетел, куда было суждено, и в Среднеземье, бестелесном, либо в каком-то воплощении, не вернулся никогда. Еще говорят о совете валаров, созванном Манве, на котором было решено отправить в Среднеземье трех посланников. Кто же пойдет? Должно быть им равными Саурону, но придется отказаться от могущества и облечь себя в плоть, чтобы казаться равными людям и эльфам, и тем заслужить их доверие. Это будет опасно для них, ибо умолит их мудрость и знание, но подвергнет их всем заботам и тяготам, рождаемым плотью. Лишь двое вышли вперед — Курумо, избранный Ауле, и Алатар, посланный Ороме. Тогда Манве спросил, где Олорин? А Олорин, только что вернувшийся из путешествия, одетый в серое, сидел в отдалении. Он спросил, что хочет от него Манве. Манве ответил, что Олорин должен стать посланником в Среднеземье. Но Олорин возразил, что он слишком слаб, чтоб исполнить поручение, и что он боится Саурона. «Тем больше причин ему идти», — был ответ Манве, — «и стать третьим». Тогда Варда, подняв глаза, сказала: «Не третьим». И Курумо запомнил эти слова. Курумо, чтоб угодить Яване, супруге Ауле, взял с собой Айвендиля, а Алатар взял Палландо, поскольку был ему другом. Говорят также, что Олорин был советчиком Ирмо, и в сердцах тех, кто внимал ему, рождались мысли о том прекрасном, что могло быть сотворено для украшения Арды, что Олорин был другом и приверженцем оставшихся эльдоров, потому Манве выбрал его. Но говорят и другое. Многие верные считали Олорина, которого звали Гэндальфом, последним воплощением самого Манве, перед тем, как он окончательно удалился на сторожевую башню Таниквэтеля. В летописи эпох сказано, что появился Гэндальф на западе на заре 11-го столетия Третьей эпохи, примерно в то время, когда стали заметны первые признаки возрождения врага. Появились и множились лихие твари. Однако он редко упоминается в хрониках и летописях второго тысячелетия третьей эпохи. Он долго бродил в разных обличиях, не вмешиваясь в дела и события, подыскивая союзников для борьбы с Сауроном. Эльфы прозвали его Митрандиром, Серым Странником, гномы — Таркуном, Человеком с посохом, люди — Юга, Инканусом, Севера — Гэндальфом, на Востоке же он не бывал. Север — это северо-западные области Среднеземья, в которых большинство обитателей были и остались неразвращенными Морготом и Сауроном. В этих краях упорнее было сопротивление лиходейским тварям, насланным врагом, и Саурону, слуге его, когда он возродился. На востоке рубежом этого края была река Карнен, там, где она сливается с Кельдуином, далее к Нурнен и южнее, к древним границам Гондора. Первоначально не исключался и Мордор, позднее захваченный Сауроном, хотя находился далеко от его прежних владений на востоке, но был задуман им как угроза Западу и Нуменорцам. Север простирается с запада на восток, от Синего залива до Нурнена, и с севера на юг, от Карн-Дума до южных границ древнего Гондора с Харадом. Дальше Нурнена Гэндальф не заходил никогда. Первое время Гэндальф появлялся на юге, в землях, что лежат южнее Гондора, которые гондорцы называли просто Харад, юг. Население его еще могло быть вовлечено в союз против врага, но чаще бывал он на северо-западе, в Линдоне, Эриадоре и в долинах Андуина, заключив союз с Элрондом и северными дунаданами, следопытами. Гондор меньше интересовал его по той причине, по которой привлекал Сарумана. Гондор был средоточием власти и знания, а правители его издревле неизменно врагами Саурона. Королевство создавалось и росло как угроза Саурону и могло существовать только до тех пор, пока в нем оставалось войско, способное сопротивляться врагу. Немногое мог сделать Гэндальф, чтобы указывать или советовать гордым властителям, и лишь на закате их власти, когда казалось, что все потеряно, связь между ними и Гэндальфом укрепилась. Имя Инканус не происходит ни из эльфийских языков, ни из существующих ныне наречий северян. В Хоббитановой книге сказано, что это приспособленная к Венье форма слова из языка харадримов, означающего попросту «северный шпион» — Инканус. Говорят также о королеве Берутиэль. Одинокая, бесчестная, она была нелюбимой женой Тараннона, 12-го короля Гондора, 830-913 годы Третьей эпохи, первого из королей Корабелов. Он принял трон с именем Фластура, властителя побережий, и был первым королем, оставшимся бездетным. Берутиэль жила в королевском дворце в Озгилиафе, ненавидя звуки и запахи моря и дворец, что построил Тараннон у Пеларгира. На арках, чьи подножия уходили в глубину вод Этир-Андуина. Она не терпела ярких цветов и изысканных украшений, носила только черное с серебром и жила в ничем не обставленных покоях, а в садах дворца под кипарисами и тисами стояли странные изваяния. У нее было 9 черных кошек и 1 белая, ее рабыни, с которыми она беседовала либо читала их мысли. Черных она посылала разузнавать тайны Гондора, так что ей было ведомо все, что люди хотели бы скрыть. А белую кошку она отправляла следить за черными. Ни один человек в Гондоре не осмелился бы поднять на них руку. Все боялись их, а увидев, проклинали. Имя ее было вычеркнуто из хроники королей, но память людская не кончается на книгах, и кошки королевы Берутиэль навсегда остались в речи людей. Король Тараннон посадил ее одну на корабль вместе с кошками и с северным ветром отправил корабль в море. Последний раз этот корабль видели, когда он проплывал под убывающей луной. На вершине мачты его сидела кошка, а другая — на носу, как носовое украшение. Конец книги. Декабрь 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.